«Мне сказали, что ты здесь», — сказал он, запыхавшись от спешки. «Но Фортунаты со вчерашнего вечера никто в аббатстве не видел. Правда ли это?» «Разве она не дома?» — оторопев, спросил Катфаэль. «Нет, и ее родственника также нет дома. Госпожа Маргарет начала беспокоиться. Я думал, приду сюда и сам заберу девушку, если только она еще здесь. Но здесь, насколько я понял, она даже не появлялась. И дома ее нет, я только что оттуда. Где же она задержалась? И отчего никому не сказала, куда на самом деле направляется?» Илэйв, схватив Катфаэля за руку, сильно встряхнул ее. «Родственник? Какой родственник? Что произошло? Неужели девушка в опасности?» Катфаэль отстранил юношу решительным жестом и спросил Хью. «Ты послал кого-нибудь в мастерскую?» «Пока еще нет. Я надеялся, что застану ее здесь, в полной безопасности. Сейчас отправляюсь туда сам. Идем со мной. С отцом-настоятелем объяснимся потом». «Идем, и немедленно», — согласился Катфаэль и направился к двери. Но Илэйв в отчаянии вцепился в него так, что невозможно было освободиться. «Ты мне обязан сказать, какой именно родственник, что ей угрожает, чья мастерская?» И тут же, поняв, простонал. «Джеван! Книга, ведь там была книга! Ты думаешь, это он?» И юноша бросился к открытой двери, но на пути у него стоял Хью, уперевшись руками в косяк. «Осел!» — грубо отрезал Хью. «Ты забираешься еще дальше в трясину. Мы без тебя обойдемся. Епископ уже приехал. Так позаботься же о собственном спасении. А мы сделаем свое дело». Подавшись вперед, он велел Катфаэлю. «Выходи и вставь в замок ключ». Тут же он схватил Илэйва и при помощи неожиданной подножки толкнул его на кровать. Юноша вскочил с ловкостью дикой кошки, но Хью был уже за дверью. Катфаэль повернул ключ в замке, и юноша только и оставалось, что с яростным рычанием колотить в дверь кулаками. Идя через двор к воротам, они слышали, как он колотит по двери и яростно кричит. Наверное, этот шум слышали даже в странноприимном доме, где все окна были открыты. «Я велела оседлать для тебя лошадь сразу же, как мне сказали, что ее здесь нет. Думаю, девушка пошла именно туда, и он ушел вслед за ней. Она, наверное, решила найти эту книгу, а он разгадал ее замысел». Привратник выполнил указания шерифа, как если бы они исходили от самого настоятеля, и уже вел к воротам оседланного пони. «Поедем через город, потому что в обход будет значительно дольше». Громовые удары в дверь карцера уже прекратились. И Лейф молчал, но его молчание казалось куда опаснее, чем самые яростные крики. Юноша решил не растрачивать силы попусту и только ждал удобной минуты, чтобы добиться своего. «Не завидую я тому, кто сейчас войдет к нему», — почти беззвучно произнес Катфаэль, берясь за поводья. «Скоро брат принесет ему ужин». «К тому времени, дай бог, ты уже вернешься с хорошими новостями», — обнадежил его Хью и, вскочив в седло, первым выехал из ворот. Помимо колокола, зовущего монахов к службе, о ходе времени сообщал свет, вливающийся в окна карцера с различной яркостью в зависимости от часа дня. Илэйв сообразил, как только успокоился, что скоро должен прийти с деревянной миской и кувшином послушник, который приносил ему ужин. Послушник этот не ожидал никакого подвоха, потому что привык к спокойному, дружелюбному приему. Ведь не он был виноват, что юноша сидит под замком. Для сей обязанности избрали высокого, юного и довольно добродушного силача с невинным выражением лица. Илэйв не желал ему ничего дурного. Но теперь любой, кто вставал на его пути к Фортунате, поневоле становился врагом. Сама теснота помещения способствовала осуществлению замысла Илэйва. Окно и кровать под ним были расположены так, что распахнувшаяся дверь заслоняла их от входящего. и потому послушнику приходилось сначала ставить поднос с едой в изножье кровати, а потом уже закрывать дверь. С каждым разом он становился все менее осторожен и привык уже входить стремительно, толкнув дверь плечом и локтем, растворяя ее нараспашку, и направлялся сразу же к кровати, чтобы там поставить свою ношу. Только тогда, затворив дверь, он прислонялся к ней спиной и ждал, пока Илэйв не покончит с трапезой. Илэйв, прекратив недостойные вопли, на которые все равно бы никто не ответил, мрачно уселся дожидаться знакомых шагов, которые вот-вот должны были послышаться под окном. Безымянный послушник шел обычно размашистой поступью, сильно стуча сандалиями по булыжнику. Илэйв безошибочно узнавал его, несмотря на то, что через узкое окно не успевал рассмотреть курчавые каштановые волосы вокруг танзора, прежде чем тот заворачивал за угол и подходил к двери. Пока послушник открывал дверь ключом, поднос он держал на весу в руке. Илэйв сидел за дверью, затаив дыхание, когда ни о чем не подозревающий парень направился, как обычно, к изножью кровати. Илэйв внезапно налетел на него и оттолкнул к противоположной стене, а сам метнулся за дверь и стремительно побежал к воротам, прежде чем кто-либо успел сообразить, что случилось. Однако послушник тут же выскочил и огромными прыжками понесся за беглецом, вопя привратнику, что есть мочи. И на крик его, как встревоженные пчелы, слетелись братья, и даже конюхи вышли из конюшни. Те, кто был посметливый и любили поохотиться, также бросились вдогонку. Прочие же сбились в кучу и стояли, ожидая, что будет дальше. Похоже, шум достиг даже покоев аббата, ибо и Радульфус, и его гость вышли с возмущенным недоумением, намереваясь пресечь переполох. Наконец беглеца удалось поймать. Четверо или пятеро самых ретивых братьев схватили его уже под аркой, но Илэйв разметал их по сторонам. Они вновь разом навалились на юношу и только теперь остановили. Борющегося и извивающегося его силком поставили на колени и толкнули так, что он упал лицом вниз на булыжнике, корчась и задыхаясь. И вдруг он услышал над собой бесстрастный голос. «Это тот самый человек, о котором мне говорили?» «Да, это он», — подтвердил аббат. «И ранее он не доставлял вам хлопот, был не опасен и не пытался бежать?» «Нет», — отвечал Радульфус, — «и я не ожидал ничего в этом роде». «Следовательно, есть какая-то причина, побудившая его к бегству», — продолжал тот же голос. «Не лучше ли поначалу выяснить, какова она?» И властно приказал крепко державшим его преследователям: «Дайте ему подняться». Илэйв, опершись ладонями о булыжники, распрямился и встал на колени, озадаченно тряхнул разбитой головой и взглянул на красивые наездничьи сапоги, на красивые одежды и, наконец, на мужественное, квадратное, властное лицо с орлиным носом и серыми проницательными глазами, невозмутимо устремленными на испачканного, взлохмаченного юношу, отрекомендованного ему как еретика. Оба смотрели друг на друга, не отрываясь, словно зачарованные. Судья и обвиняемый, словно пытаясь пробраться друг к другу через пустыню недоверия, полную сыпучих песков и ловушек.